Глава 21. Николай Коперник. Дымки. Кукла периодически звонила и спрашивала, почему я не беру поиски. Сама она до координации пока не доросла, или думала, что не доросла, поэтому ей нужен был координатор, который возьмет интересный поиск. Ей нравилось помогать мне, выполнять необычные задачи и вообще наблюдать. Наверное, ей было комфортно расти именно на моих поисках, где ей позволяли сунуть нос всюду, где ей хотелось. Но иногда, чтобы никто не взывал к моей совести и не заставлял работать сверхурочно, когда этого не хочется, я не сообщал о том, что беру поиски. А некоторые поиски отряд вообще не выкладывал публично, то есть узнать о них можно было только из чатиков. Признаться, я не люблю искать молодых мужиков. С ними, как правило, все очень понятно. Несчастный случай, криминал, суицид или нечеловеческая тупость, позволившая заблудиться. Но иногда интересен не сам поиск, а то, что случается после. На связи мать пропавшего, которая сообщает, что сын 27 лет от роду пропал со связи 3 часа назад. Маловато времени, чтобы бить тревогу, но у нее есть повод. Он позвонил и сказал, что едет домой, а до дома ехать час. Ровно через час она позвонила ему, и трубку взял незнакомый мужчина, который с сильным кавказским акцентом сообщил, что «Уже на третьем кольце едем, все хорошо». Мать побежала в полицию, и бдительный дежурный Люберецкого ОВД посоветовал звонить волонтерам. Мол, им-то есть до такого дела. У матери я выясняю, в каком кафе мог сидеть ее сын. На выбор из числа его обычных было несколько, все в одном районе. Все ясно, надо быстро проверить маршрут, причем начать надо с кафе. Мать говорит, что пропавший пил с коллегой. «А где ваш сын работает?» «ФСБ». «А он офицер?» «Да». «А чего вы на работу ему не позвоните?» «Так номеров нет никаких». Фессеров мы еще не искали, это любопытно. Я звоню в справку скорой и прошу об услуге. Если пропавшего или кого-то неизвестного такого возраста заберут с нескольких перечисленных улиц, сообщите об этом мне. В справке уже начали привыкать к странным просьбам от отряда, поэтому оператор соглашается поглядывать вызовы из того района. У подъезда меня уже ждет Белый Орел, или сокращенно Барел. Крутейший мужик лет 30, на дышащем на ладан Опеле, старом, но зато родном, немецком. Он всегда был готов прийти на помощь и жил рядом, поэтому примчал сразу после звонка. Мы двигаем в центр, в район Лубянки. Пока мы едем, отзваниваются из скорой. Нашего пропавшего только что вынули из сугроба. Он жив. Быстро передаем матери, забираем ее и подвозим в больницу. Женщина очень нервничает. От слова «склиф» любому станет нехорошо. Но для Лубянки склиф – просто ближайшая больница. Мы оставляем мать, чуть позже она сообщает, что все относительно неплохо. Жить будет, чем-то отравлен, ограбили. Едем по домам. Барел с его характерной люберецкой харизмой гнусавя комментирует историю. «Бля, совсем охуели, уже ФСБшников травят. Че нам-то делать, штапич? Скоро можно будет перо, как в 90-е, схватить под ребра за 100 рублей». Утром звоню матери и узнаю суть истории. В довольно приличном кафе парня угостили. Дали рюмку какого-то спиртного от соседнего столика. Он уже собирался уходить и ждал такси. Выпил рюмку, вышел, и память отключилась. Очнулся в больнице. Украли телефон, карточки, деньги и даже ксиву ФСБ. Поиск закрыт, но забывать о нем было рано. Звонить незнакомый номер. «Алло, штапич, ты координатор отряда этого по поиску пропавших?» «Да». «Ты искал такого-то?» «Да». «Так, диктую адрес, приезжай». «Вы кто?» «Адрес пиши, приезжай, будет твоему отряду счастье». «Не понял». «Адрес запиши». «Хорошо». Адрес в самом центре, жилой дом. Дает номер квартиры, представляется просто Андреем. «А можно я с собой человека из отряда возьму?» «Ладно». «А тема-то какая?» «Приедешь, узнаешь». Звоню Жоре, объясняю ситуацию. «Поехали вместе». «Не, я не могу, но ты возьми кого-нибудь на всякий». «Кому я мог позвонить?» «Алло, Хрупкий, тут такая тема, счастье обещают». «Поехали». Богатый дом, пентхаус. Нас встречает чувак, как будто созданный из доктора Гонза, Большого Лебовски и пары персонажей Пелевина. Он в тапках с бородой в халате. «Андрей». Жмет руки. «Пойдем». Проходим через коридор, оказываемся в кабинете в 50 квадратных метров. Весь кабинет увит проводами, стоят серваки в охлаждающих боксах. Компьютеры, 4 огромных монитора висят над столом. Обстановку дополняют маленький стол с чаем, кофе, печеньками, пара диванов и роскошное геймерское кресло. На стенках кое-где висят календари. ФСБ, 100 лет такому-то отряду, 50 лет таким-то войскам. На столе стоит пара каких-то наград с орлами, гербами и вензелями. «Короче, парни, у меня есть для вас подарок», — открывает экран компьютера. «Это ментовский ЗИЦ, зональный информационный центр. Тут у нас прописки, телефоны, судимости, имущество, у кого-то налоги, машинки. Кроме того, тут еще записная книжка. У всех злодеев, кого поймали, переписываются номера телефонов. Надо пробить, смотришь, с кем связан. Тут у нас связи, дети, ЗАГС, все такое. Вот сюда добавляем отдельно по соцсетям. Очень медленно работа идет, вбиваем, считай, вручную. Но по многим есть. Как работать? Вставил токен, ввел свой пароль, вуаля. Единственное, чего вам нельзя, ходить вот в эту базу. Мог бы зашить, но надеюсь на ваше благоразумие. Это контртеррористическая база. Если зайдете, узнаю, у вас все логи хранятся. Все, спрашивайте». «А нам это бесплатно?» «Вы же волонтеры, вы искали вчера парня, да? Вот вам маленькая благодарность». «А вы кто?» «Много будешь знать, скоро состаришься». Раздается звонок в дверь, хозяин встает, берет чемоданчик с пристегнутым к нему наручником, выходит, бросив: «5 минут, чай, кофе, к компу не подходить». Я наливаю чай. Хрупкий кофе. Почему-то льет холодную воду в порошок, поэтому кофе не растворяется, а плавает комками на поверхности. Хрупкий мешает, его мешает, но это не помогает. Потом догадывается, почему не заваривается, и ищет, куда бы его вылить. Вылить некуда. Хрупкий наливает еще в другой одноразовый стаканчик и смешивает холодный и горячий, используя третий стакан. Я так понимаю, чтобы выпить все. Эта пантомима меня даже не веселит. Как-то не по себе в этом кабинете из романа Пелевина. Возвращается Андрей. «Ну, вопросы?» Оглядев наши тревожные лица, он продолжает. «Да не переживайте, парни. Эта система собрана для конторы, но контролирую ее я. Все будет нормально. Ноутбуки есть?» Хрупкий кивает. Я отвечаю: «У меня старенький, я не беру его никуда». «Ну, хочешь, тебе ноутбук возьму, не парься». «Не, не стоит». «Да ладно тебе, заедешь на неделю, куплю. Смотрите, как система работает. Давайте кого-нибудь возьмем из вашего отряда». «Меня?» Неожиданно просит Хрупкий. «Так, Хрупкий, Василий, какой год?» 83-й. «Ты один такой, так, смотри. Рождение, Магадан, прописка, Алтайский край, телефон, этот, ага, так, родственники, имущество, машины нет, прав нет, кредиты, ого, да непосредством живешь. Судимость? 158-я? Бывает. А как тебе кредиты-то дают?» Андрей выдает нам токены и пароли. Отныне мы могли добыть гору полезной информации без того, чтобы молить об этом полицию или разыскивать в левых источниках. Напоследок наш благотворитель добавляет: «Советую сначала прогнать всех своих по базе». «Чё, может, пиво?» – спрашивает Хрупкий, когда мы выходим. «Можно, заодно расскажешь. Сидел?» «Да в СИЗО 4 месяца, потом по этапу, как приехал, вышел». «А чем промышлял?» «Да там подстава, работал с людьми, кинули на деньги, я взял свое, они к ментам, все».